Движ Париж нах, жизнь сладка, как вишенка на коктейле у моря, но порой как старческий кое-то сновид. Я в хуйню, залип на лупе, просто расслабляйся, чувствуй, хавай жизнь, словно жуешь чувис или шаву после работы. Да бля, нынче не найти на каждую шляпу патрон, хотя на любую сраку найдется резьба с болтом. За твои улки болтон, полтос на лавке у барной стойки, ценим в Орике. Слушай новости, типа желтой странички двора, я так дохуя моментов кидал в урну. Много грузился и думал, эти строки явно не рвут гитарные струны. Хотя иногда нашу мазню нужно обдумать. Любая киска пукает. Очень важно, чтобы оставалась злоба в музыке. За бездомный хип-хоп, если не пустим, то бахнем. Несет в очередную блуду где-то на хате. На батле дохуя баласов, но в основном потраченных. Спокойно подрачиваю после работы на прон из Даркнета. На проводе Сталин, на линии Берия. Даешь репрессии, готовишь расстрелы. На теплосетях с клеем под макарену трясем клешнями вместе с кисками из детдома. От их писок пахнет пиламидой и текет соя. Забудь их с колбасой, она сделает голландский штурвал. Катанется на эмуляторе лыжного спорта. Все кайфуют от запаха своего пота. Сладкая жизнь, блестящее дутое золото на шее армян. Смуглый отряд на шерстяных ковриках угорает над плоской жопой монашки. Гардеробщик трогает мошонку и лапает шапки. Психика ебаная, шаткая, но жизнь надуманно сладкая. Сладкая.